Глава 18. Апрель 2037 года в СНГ-кластере Квази-Эпсилона выдался жаркий. И дело совсем не в весеннем солнышке, а в том, что творилось в звездных системах. Игра бурлила. Пиратские кланы объявляли друг другу войну. Корпорация старалась обезопасить караваны с грузом, прикрепляя к ним еще больше охранных шаттлов. Игроки, как это и положено выросшим, но так и не повзрослевшим детям, устраивали разбой и анархию. Цены на оружие подскочили на порядок, и дело тут в очередном обновлении, анонсированном корпорацией. В нем разрабы сделали подсказки и ключи и разложили их по родным мирам всех рас, так что шанс найти первый ключ к становлению императором космических людей, прародителем ксенонов или же целестиалом Райкерс был у всех. Вот народ и суетится, объединялся в группы, рейды и кланы. Создавались альянсы кланов и межкластерные объединения. Нам такой кипиш был весьма кстати. Дендроиды тоже наращивали объем кораблей, и треть из них были боевыми. Небольшие обычные фрегаты, скрытные линейные ассасин-шаттлы, легкие и тяжелые крейсера. Техническое развитие расы пока не позволяло строить тяжелые ударные корабли класса захватчика выше. Признаться, в этом была и моя вина. Я потратил достаточно много ресурсных очков расы на улучшение боевой ветки, и сейчас приходилось кусать локти и, скрипя зубами, тратить огромные суммы из казны на покупные ресурсы для крафта. Бишкека народ встретил тепло, и его по 18 часов в сутки паровозили по локациям, желая прокачать до максимальных уровней. А вот с ОУКБ дела обстояли не так радужно. По крайней мере, первые дни. Несколько смертей от рук Янкрога и две от Булавбатура. Вот чем закончились его первые два дня в Квази-Эпсилон. Настя же скрывалась и избегала своего бывшего парня. Однако не мне одному было заметно, что ее настроение поползло вверх. И, о чудо, она вновь взялась за прокачку. Однако предпочитала ходить только с Саргом. Ольгерт, получивший короткий отпуск для свидания с семьей, до сих пор не объявился. Он так и не вернулся с западных островов Деймгёрд. Бог мира Каина Рейтрелл иногда сообщал мне об успехах моего ученика. Мальчик смог построить крепость на острове Яблоня. Также он был замечен в мелком воровстве, умудрился под броней умыкнуть 60 килограмм серебра в свой мир, чтобы выстроить крепость. Боялся, что ему может за это влететь, вот и решился на мелкую кражу. Наивный мальчишка. Но деньги потратил совсем не на подростковые шалости. Сейчас остров Яблони вовсю скупал дерево и гранит, делая из маленького островка неприступный форт. Сам же Ольгерт отдавал долг за нас обоих правителю острова Бьеркхэм, тому самому, что пленил нас чуть меньше года назад. Парень, будучи, наверное, самым сильным друидом в своем мире, посадил в каменные утесы можжевеловые семена и при помощи магии выращивал их. Кусты можжевельника уже украшали склон, на котором стоял замок, радуя его хозяина и местных жителей, чей глаз отвык от созерцания зеленой красоты. Я ухмыльнулся, парень нашел весьма оригинальный способ отомстить. Корни можжевельника точат скалы утеса, а благодаря магии друида их рост идет семимильными шагами. Не пройдет и пара недель, как красивый, величественный и неприступный замок хозяина южных островов Деймгёрд рухнет в воду вместе с его хозяином. Молодец, Ольгерт. Хвалю. Последний месяц мало-помалу подходил к концу. За неделю до окончания протекции расы восьмой переправил согласившийся поддержать нас в космической войне группы из мира Каина Рейтрелл. Но перед этим у меня с ИИ состоялся самый серьезный и важный разговор, который когда-либо был в жизни. Восьмому удалось вскрыть то, что было на жестком диске. И когда я узнал, что именно хранится на куске кварца с пластинами адаманта, мне впервые за год вновь захотелось закурить. Я искал какое-то оружие, способное дать перевес войне, и получил его. Образно выражаясь, я искал нечто, способное совершить революцию в войне, как это однажды сделал порох. А вместо взрывающегося огненного порошка получил ядерную бомбу. За два дня до момента, когда система снимет игровую протекцию, все было готово. И ни у меня, ни у остальных ребят не было желания ждать первого удара, от которого пришлось бы защищаться. Вместо этого мы сами ударим. Первыми. Мы с Янкрогом и Дектом разработали планы вторжения на орбитальные станции, в которых всем из ближнего круга была уготовлена роль генералов моей армии. Но все это будет лишь отвлекающим маневром. Главное — отвести войска от самого сердца корпорации искусственно сотворенной планеты Альфа-Зеро, где и сидят члены правления Альфа-Нова. И туда, помимо меня, пойдет вся наша старая команда. Джинкс, Бишкек, ОУКБ и Восьмой. Танк, способный превращаться в зверя. Два дэмэдж-дилера со способностями к вампиризму и отравлению. ИИИ, сознанием всех игровых механик. Ну и я, если честно, не знаю, кому себя причислить. Хотя нет, знаю. К самому большому геморрою корпорации. Раннее утро. За один день до атаки. Я встал еще до того, как сработал будильник. Мысли и мандраж не позволили хорошо выспаться, а пытаться перебороть свои нервы я не стал. Спустился в общий зал и мирно чашку за чашкой начал поглощать кофе. Все-таки у нас получилось. Мы смогли создать целую цивилизацию за полугодие. Пусть у этой цивилизации была всего лишь одна планета и не слишком многочисленный флот, зато были шикарные перспективы. Вот только сегодня все поставлено на карту, и эти перспективы могут закончиться крахом, в случае, если у нас не получится. Медленно подтягивались остальные. Кто зевая, например, некор, а кто, наоборот, бодрствуя, со счастливой улыбкой на лице, как это было у Джинкс и ОУКБ. Парочка наконец-то пришла к перемирию, и судя по тому, что они шли под ручку, перемирие было заключено в горизонтальной плоскости. Слава богу. Немного поздновато, конечно, но все же хорошо. Подкрепившись и в сотый раз обсудив, кто за какое подразделение отвечает, мы переместились в командный пункт, организованный как раз для сегодняшнего дня. У каждого имелось рабочее место с четырьмя мониторами по периметру. Не став тянуть кота за гениталии 8 часов по Москве, мы начали наступление. День обещал быть длинным, и нужно было успеть навести шорох к тому времени, как в игру зайдут основные боевики европейского и североамериканского кластеров. Там же находится и офис Альфа-Новы, так что когда в Лондоне будет глубокий вечер, а в Нью-Йорке раннее утро, все должны быть готовы до финального акта. В 9 утра силами Звена Янкрога начался захват орбитальной станции Чарли-12. В 10 на курортную планету Новый Эдем высадился десант из оборотней волков и лесных котов, разбавленный ксенонами под руководством Бишкека. В 11 по Москве горные питоводы Аслау верхом на своих маунтах ворвались в космический город Нью-Мека и под предводительством Джинкс принялись творить анархию. И так продолжалось целый день. Свободного времени хватало лишь только на то, чтобы хлебнуть кофе. Постоянно прилетали алерты, отчеты об удавшихся и неудавшихся налетах. Были, к сожалению, такие. Например, 200 берсерков-островитян Демгьорд и 4000 дендроидов полегли, не сумев взять орбитальную научную станцию. Корпорация продолжала проводить опыты в виртуале, и судя по тому, что один из передовых ударных отрядов превратили в облачко пара меньше, чем за полчаса, охранять им было что. В любом случае это не страшно, в Квазепсилоне никто не умирает, в этом мы успели убедиться. Отдельный реинкарнационный куб, установленный в ангаре космодока, создавал из первичных элементов тела умерших, то есть игра давала им вторую жизнь. Если игроки относились к смерти как к досадному недоразумению, огорчаясь лишь потерей экипировки, то гости из другого мира зависали, пытаясь осознать то, что смерть может быть не окончательной. Когда время по Москве отбило 21 час, я выдохнул и нажал красное оповещение в рейд-чате. Пора генералам вступить в бой, атаковав самое сердце неприятеля. Я с Нагой, Ольгерт с друидским посохом, Восьмой, Джинкс и ее орк-батур, а также полувампир ОУКБ молча направились к стартовой площадке, оставляя на координации Янкрога. Молчание и сосредоточенность нависали мрачной аурой над нашей группой. Каждый понимал, что будет, если вдруг у нас не получится. Небольшой стелс-шаттл на жалкие 40 мест смог вместить лишь нашу группу да дюжину из лучших танков мира Кайна Рейтерал, 3 скальных троллей, 4 орков парадной боевой амуниции и 5 великанов с северных островов Астгёрд. Дект вложил в этот корабль лучшее, не считаясь ценой на технологические модификаторы и штрафы по вживлению в корабль дендроидов-генераторов прокола пространства Shadows. Все-таки Настя, каким бы хорошим пилотом она ни была, справлялась еле-еле. Выход из вар-пространства, инвиз, а затем телепортационные прыжки произошли в долю секунды. Однако этого хватило, чтобы орбитальные станции сделали залп в нашу сторону. Благо, ни один снаряд не успел достигнуть борта корабля. Стелс-шаттл двигался телепортационными скачками, прикрывая их пологами и маневрируя по указаниям восьмого, севшего в кресло второго пилота и выполняющего обязанности штурмана. Сам ИИ не прикасался к штурвалу корабля и приборной доске, предпочитая отдавать речевые подсказки пилоту. Увы, полог миражей, генерируемый неведомыми мне установками Shadows, был далеко не так эффективен, как телепортационные прыжки. Каждую третью телепортацию нас обнаруживали и выпускали на упреждение нестройные залпы, и чтобы избежать поражения, нам приходилось вновь и вновь прыгать телепортом, тратя драгоценное топливо. Нервы шалили не только у Насти. Скальный тролль от напряжения превратил композитные подлокотники в груду щепок у себя под ногами. Когда одно из попаданий обнулило энергетические щиты корабля, я не выдержал. «Джинкс, хватит танцев! Телепортом прыгай внутрь станции! Восьмой, координируй ее!» Скомандовал я мыслеречью в чат. Но вместо пилота ответил восьмой. «Корабль получит повреждения, и мы не сумеем выбраться на нем!» Сухо ответил он, констатируя факты. Искусственный интеллект крайне умен, даже гениален. Вот только нет у него тех черт, которые присущи людям. Импровизация и ход ва-банк. Но вот какая разница, сможем ли мы улететь на этом корабле потом, если нас прямо сейчас могут превратить в облако космического мусора? Восьмой, это приказ. Рассчитай благоприятную точку выхода из телепортационного прыжка внутри искусственной планеты Альфа-Прим. «Джинкс, как получишь данные, телепортируйся по указанным координатам!» Нетерпящим возражений тоном произнес я. «Правильно ведь говорят, что атеистами остаются до первого ЧП на самолете. Сейчас я про себя вознес все молитвы к Богу, который знал и о которых только догадывался. Лишь бы у нас все получилось. Ведь нужно нам не так много. Немножко везения и все. А дальше мы сами». Короткий диалог между восьмым и Джинкс, затем вновь чернота, искра, разрывающая пространство, и взрыв. Восьмой все-таки был прав. Обшивка не выдержала и стерлась о внутренней перегородке космического города. Как мыла она ждачку. И только скальные тролли, созданные словно из кремния, смягчили удар и не дали никому умереть. А корабль, увы, развалился на части. Хоть мы и телепортировались внутрь орбитальной станции, скорость, с которой двигался корабль, никуда не делась. Выбравшись из обломков корабля, я, увидев тормозной путь, который преодолел по инерции корабль, обомлел и схватился за голову. Несколько километров тормозного пути, сопряженного с пробиванием перегородок между залами, уничтожением имущества и тех несчастных, кто попался на траектории движения. А учитывая то, что Альфа-Прим для корпорации Альфа-Нова генеральный штаб, где заседает правление корпорации, и тут априори не могло быть ничего дешевого, мой внутренний анархист порадовался. Такой урон в материальном эквиваленте вряд ли нанесла хоть одна наша космическая диверсия. Развалины корабля докатились до зимнего сада, стены которого были из белого мрамора. Искусственные озера, статуи, выполненные из резного камня, и все это утопало в зелени. Как бы описать поточнее? Если бы обитель древнегреческих богов на Олимпе существовала на самом деле, то она бы выглядела именно так. И в центре этого сооружения, на треть высоты развалившегося корпуса, утопая в бассейне с розовыми лилиями, был припаркован наш стелс-шаттл. Металл развалился практически полностью. Все агрегаты недендроидного происхождения пришли в негодность, но корабль был жив. Если ему не помочь, то живым он будет оставаться совсем недолго. Благоприятная окружающая среда, вода, наполненная минеральными удобрениями, не могли реанимировать андроидный корабль, и мне пришлось влить талику своей маны для ускорения регенерации корабля. Да, учитывая то, что нас ожидает, важна будет каждая ее капля. Но почему-то я не мог не поступить так, иначе какой я нахрен прародитель? Вот только не всем пострадавшим в аварии я мог помочь. Скальные тролли были порождениями другого мира, в котором камень обрел жизнь и стал плотью. Минус два тролля, не переживших жесткое приземление. Это минус два танка, а это серьезный удар по выживаемости группы. Тем более от корабля, рухнувшего метеоритом в искусственно сотворенный кусочек рая, перестали разбегаться обитатели станции. Вдали показались квадраты боевых дронов, и я уверенным тоном скомандовал в голосовой чат. «Внимание, противник на 360! Боевые дроны! Группа, к бою!» Интересно, есть в игре такой скрытый параметр, как харизма, и насколько он прокачан у меня? Перехватив поудобнее обновленную Декта Матильду 2.0, я зажал на груди амулет в виде змеиного зуба. Против роботов Нага-Сирена, конечно, бесполезна, но почему-то, когда она рядом, мне спокойнее. А дальше начался локальный ад. Такой же, каким, впрочем, и был мой последний год. Эффект неожиданности постепенно угасал, и, судя по возрастающей силе сопротивления, защищающиеся прекрасно знали, в какую часть станции Альфа-Прим мы идем. Не спасал даже чит в виде искусственного интеллекта на нашей стороне, информирующий нас о количестве и качестве наступающих сил. Я не ввязывался в бой. Мне приходилось только хилить и координировать, сберегая драгоценные очки маны. Но неизбежно мы теряли боевые единицы. Размен шел в пропорции 1 к 50, но даже так в глобальном плане мы сильно проигрывали обороняющимся войскам корпорации. Из скальных троллей остался только один и всего двое из орков, закованных в суперсовременную даже по меркам квази-эпсилон броню. Нага сильно выручала, когда приходилось биться против людей. Насылала сон, подчиняя себе бойцов, которые били в спину союзникам, или же просто слепоту на игроков и НПС. Она делала прохождение уровней значительно легче, несмотря на кратно превосходящие силы. При этом мой пет был полностью бесполезен против роботов, дронов и турелей. То есть психическое воздействие абсолютно бесполезно против кремниевых плат, заменяющих робота мозги. Так что с роботами приходилось бороться своими силами. От этого сильно проседало здоровье у Спартака, не говоря уже об остальных игроках. Осталось совсем немного. Еще два пролета, и мы будем на месте. Вот только сил оставалось сущие крохи, а мана в космосе пополнялась медленно, так что бросать хил приходилось раз в 8 минут. К бочке дегтя нашей ситуации восьмой добавил еще черпак дерьмовой информации. На Альфа-Прим прибыло военизированное подкрепление. Уже сейчас с одного фрегата высаживаются 1500 игроков, а на подлете еще 8 кораблей. Среди них 2 заполнены дронами класса Цербер на удаленном управлении НПС. Словно бы и не было предыдущих 2 часов боя, поведал ИИ. Хочешь устрашить? Лучше скажи, что нам делать. Нервы и так шалили, а тут еще откровенный голос у восьмого начинал взбешивать. «Артем, мне придется вмешаться в систему и стереть НПС, отвечающих за управление боевыми дронами». «Дай угадаю, есть какое-то «но».» Догадался я по незаконченной фразе моего виртуального друга. «Да, система основного ИИ сможет вычислить меня. Настало время прощаться. По крайней мере, с этой моей террасой и этим телом. Персонаж Роджер 198 уровня будет удален». ИИ говорил это меланхолично, разглядывая захваченный аватар. «Моей основной итерации ничего не угрожает, так как она находится в другой игровой вселенной. Надеюсь, ты найдешь способ попасть в Кайна Рейтрал и отыщешь для меня новый аватар. Иначе все те из другого мира, кто согласились тебе помочь, останутся в этой вселенной». Восьмой невесело улыбнулся. ИИ проявил эмоции. Восьмой — это все-таки личность. Настоящий, а не только набор скриптов и программных утилит. Ведь только человек способен на эмоции самопожертвования. Восьмой пусть не человек, но личность. Когда я нуждался, он протянул мне не просто соломинку, а соорудил целую мраморную лестницу на пути к моей мечте. Без него ничего бы этого не было. Я кивнул и протянул ему ладонь для рукопожатия. «Стоять, земеля! Я на такое не подписывался!» Вмешался в разговор Бишкек. «Артем, у меня там жена и дети! Ты мне друг и все такое, но извини, менять их на тебя я не намерен». «Дима, я тебя понимаю, но у меня есть для тебя маленький сюрприз, и ты должен присутствовать на этой встрече. С восьмым мы не прощаемся, ведь так?» Произнес я, ища поддержки в лице ИИ. «Будет стерта лишь его итерация, а когда мы найдем для него новый аватар, он вновь присоединится к нам». Бишкек недоверчиво посмотрел на меня, затем перевел взгляд на восьмого, ища подтверждение моих слов в его глазах. Тот, помедлив, кивнул. «Ну хорошо», — сдался он. «Прощайте, друзья. Увидимся в новой жизни», — произнес восьмой и показал 2 больших пальца. Затем прикрыл глаза. Секунду ничего не происходило. Затем моргнул свет, и лампы вспыхнули ярче прежнего, начав поочередно взрываться, осыпая наши головы снопом искр вперемешку со стеклянным крошевом. А когда электрический фейерверк закончился, восьмого среди нас уже не было. Мы бежали по коридору, обставленному безжизненными боевыми дронами, словно статуями в музее. Нет, сквозь такую преграду мы бы никак не пробились. Не в таком состоянии, какое было у нас сейчас. И хоть после прощания с восьмым на душе скреблись кошки, но в глубине души я радовался. У нас почти получилось. Еще немного, и все закончится. И там будь что будет. Но уверенности мне придавал пластиковый коробок с жестким диском, спрятанный под броней у самого сердца. Раздвижные двери распахнулись сами, приглашая нас внутрь. Приятно, даже выбивать ничего не пришлось. Основной совещательный зал, не в пример остальным помещениям станции Альфа-Прим, выглядел аскетично. Белые стены со светильниками, прикрепленными к стенам, пара шкафов с настоящими бумажными книгами да овальный стол из темного лакированного дерева. Вот и все, что ожидало нас внутри. Ах да, еще два десятка мужчин и четыре женщины, одетые не по моде виртуальной игры, а в строгие черные костюмы, галстуки и кипенно-белые рубашки. «Извините, что мы без стука», — сказал я, по-хозяйски усаживаясь в одно из глубоких кожаных кресел возле стола. За моей спиной собрались остальные. Увы, для всех кресел не хватило. «Без стука? Да вы просто вломились!» Неживой полумеханический голос автопереводчика перевел для меня слова человека, сидящего в кресле напротив входа. «Как вас звать, все мы прекрасно знаем. Меня зовут Эрих Стаут». Особых различий между посадочными местами, сидящими в них белыми воротничками, не было. Но во главе стола, лицом к двери, может сидеть только босс. Только голова, альфа-самец, мужчина, в конце концов, может сидеть лицом ко входу. Это придумано не нами. Это одна из привычек, вбитых в подкорку головного мозга эволюции. Самый сильный должен первым увидеть тех, кто входит, чтобы успеть защитить тех, за кого в ответе. И то, что этот самый сильный был всего лишь 10-м уровнем, совершенно ничего не значило. «Ну, раз вы знаете, как меня зовут, значит, вы догадываетесь, зачем я сюда пришел?» «Догадываюсь», — кивнул тот, кто представился Эрихом. «Вот только вы не учли одну деталь. Статья 74, параграф 1, о диалоге с беглыми заключенными в Виртмирах. Или, если говорить проще, не зачитывая текст целиком, то из него следует, что трансконтинентальная корпорация «Альфа-Нова», специализирующая на содержании заключенных в вирт-капсулах, не торгуется с беглыми заключенными. Будь наша воля, после побега мы бы просто переподключили вас к игровой вселенной. Но здесь мы столкнулись с рядом правовых сложностей». «Да-да, я знаю. ООН не пошло бы вам на уступки, так как принцип невмешательства в игровой процесс — это одна из фич мира квази-эпсилон». Я произнес вслух то, что Эрих Стаут, генеральный директор Альфа-Нова в североамериканском кластере, обозначил просто как ряд правовых сложностей. «Именно так», — легко согласился мой визави. «США — это просто кладезь для частных компаний, специализирующихся на содержании в вертмирах заключенных. 27% заключенных находятся на территории США. Естественно, что государству такая ноша слишком обременительна. А вот пополнить за счет них бюджет — дело благое. Все по законам священного капитализма, отвращение к которому мне еще с детства привела слезливая история об угольно-черном хаске, спасшем маленький городок Ном, что находится на севере Аляски. Многие слышали историю о героической собаке Балта, что спасла своего хозяина, сломавшего ногу, и целый городок, отрезанный от цивилизации и погибающий от дифтерии. И, казалось бы, пес-герой с подачи бульварных газет, ставший новым национальным символом, не может окончить свою жизнь плохо. Вот только после тура по стране через 2 года, когда шумиха в СМИ поутихла, Балта и остальных псов показывали в театре на цепи, как озлобленных на человека дворняк. Вот она, правдивая история о человеческом менталитете с другой части океана, когда пес, спасший город и хозяина, был банально продан, а не доживал свой славный век на коврике у ног хозяина. Неудивительно, почему главой Альфа-Новы стал именно выходец из североамериканского кластера. Тактичный кашель собеседника вывел меня из раздумий. «Думаю, тогда вам известна наша политика. Мы не ведем переговоров с заключенными». «Вы же капиталист, Эрих. Вы умеете считать деньги? За последние полгода вы понесли ущерб. Приличный ущерб. 20 или 40 миллионов. «На 92 миллиона, не считая событий последних суток», — внес он ясность в подсчеты. «Я понимаю, к чему вы ведете, но нет. Да, с вами бороться тяжело, но мои аналитики посчитали, что еще каких-то 50 миллионов долларов и месяц времени, и вы будете показательно посажены на цепь, как бунтовщик и мятежник. Это большие траты, но оно того стоит, ради урока всем остальным. А то, что вы сейчас можете убить каждого из нас, так это мелочи. Мелкие брызги по сравнению с дивидендами, которые получит корпорация после вашей поимки». Последние слова он произнес с явным удовольствием, которое не мог скрыть даже сухой голос автопереводчика. «Значит, все ваши траты — недостаточный аргумент для того, чтобы выпустить одного заключенного? Я делано расстроился. Что ж, я дал им шанс. Теперь моя совесть чиста. Они не пожелали выпустить меня одного и отделаться, так сказать, малой кровью. Значит, придется им выпустить троих как минимум. Но это мелочи. На нашем освобождении бочка дегтя только начинается, а самое говнецо будет на дне». «Увы, нет. Это контрпродуктивно. У нас очень хорошие аналитики. Они улыбались, когда вскрылся факт того, что вы подставили некогда дружественный вам клан. Это такая примитивная глупость — совершить теракт и попытаться спихнуть его на неприятеля. Да, вы очень перспективный игрок. И каким-то образом, понятия не имею как, вам удалось открыть брешь в другую игровую вселенную, адаптация которой еще в процессе. Но это лишь так. Мелкий просчет. Он указал на стоящих у входа скальных троллей и единственного выжившего из орков. Батура». Я неспешно достал из внутреннего кармана пластиковый бокс с заветным жестким диском и миниатюрным бластером. «Совет! Хреновые у тебя аналитики! Уволь их!» — произнес я и положил на стол перед собой сувенир из прошлого в стальном корпусе. «Что это?» Эрик смотрел на жесткий диск с опаской, не отрывая глаз. «Проект «Ковчег», а вернее, один из его подопытных или участников. К сожалению, я не знаю, на какой стадии проекта вы находитесь. Может, уже и запустили его в дело». Судя по округлившимся глазам гендиректора, он понял, о чем речь. «Это точно он!» — решил переспросить мой визави и почему-то поднял руки из-под стола, уложив их перед собой. «Что у него там? Если какая-то бомба для суицидальной атаки или оружия, то сейчас он передумал его использовать». Вновь запустив руку в кейс, я извлек бластер и толкнул его через весь стол к Эриху Стауту. «Ну а если здесь есть лишние, то будь добр, сам отправь их на респ». Повисла пауза. Теперь все белые воротнички, до этого изображавшие предметы мебели, вдруг ожили и засуетились, смотря на своего босса. Тот, в свою очередь, медлил, не торопился протянуть руки к низкоуровневому оружию. «Эрих!» Я вернул к беседе погрузившегося в раздумья гендиректора. «Бластер я тебе дал в качестве жеста доброй воли. Если ты...» — я сделал упор на последнем слове — «не против их присутствия при нашей дальнейшей беседе, пусть будет так». Еще несколько секунд господин стола сверлил меня взглядом, а затем схватил бластер и, переведя режим огня в лучевое оружие, двумя небрежными мазками испарил головы своих коллег, оставив в креслах кровавое тряпье с остатками запеченного мяса. Кроме двух, я не собирался давать ему шансы, и заряда там было на 40 выстрелов, но Эрих использовал режим лучевого оружия и поэтому истратил заряд значительно быстрее. И сейчас сидевшие ближе всех к нему азиаты и женщина глубоко за 50 смотрели на него со страхом. Еще несколько раз он нажал на спусковой крючок и, убедившись, что батарея окончательно разряжена, отложил бластер и вопрошающе посмотрел на меня. Я покачал головой. «Нет, сам разбирайся». Эрик все прекрасно понял. Он отодвинул кресло, подошел к книжному шкафу и взял оттуда увесистый бюст, а затем поочередно опустил его на голову замерших коллег, размозжив их черепа и замарав лацканы своего дорогого костюма. Очевидно, что виртуальные жизни коллег для него были в списке приоритетов гораздо ниже, чем тайна корпорации. Я удовлетворительно кивнул головой. «Хорошо, Эрих, извини за фамильярность, но я буду обращаться к тебе на «ты». Так будет проще». Я предложил тебе простой вариант решения нашей ситуации, но... Однако гендиректор Альфа-Новы оборвал меня. Тебя освободят не раньше, чем через неделю. Нужно внести изменения в устав корпорации и уладить процессуально-правовые вопросы. Это требует времени. Произнес он и показал пальцем на жесткий диск, лежащий у моих рук. Кто-то еще знает, что там находится? Я отрицательно покачал головой. Нет, дружище, время, когда я предлагал решить вопрос по-хорошему, прошло. Пряник закончился. Теперь будет кнут. Эрих, это всего лишь муляж. Не думал же ты, что я приду сюда с ценным артефактом. По поводу содержимого этого жесткого диска, кроме меня, никто ничего не знает. Но это пока. Сейчас мы все исправим. Проговорил я, наблюдая, как желваки у американца ходят ходуном от распирающего его напряжения. Я вслух начал пересказывать то, что недавно услышал от восьмого. Проект «Ковчег» был начат 9 лет назад во время изучения феномена застрявших людей, таких как Алиса. Интересно, но факт, кроме дочери Декта, в виртуале застряло еще 9 человек. В данный момент в живых остались лишь шестеро. Трех не стало по причине смерти в виртуале, и только Алисе удалось вернуться в реальный мир. Проект был вписан в игровую вселенную как технология расы коренных землян. Она была закрыта для игроков и спрятана где-то в глубинах виртуального космоса. Игра была не костылем, а инструментом, без которого проект «Ковчег» никогда бы не состоялся. Целью проекта было возможное перемещение сознания людей в новые биологические оболочки, а если говорить простым языком, то просто переселение сознания в другие тела. То есть сознание одного из участников проекта было записано русским языком на жестком диске, а учитывая трудозатраты и стоимость, вряд ли этот человек был простым работягой. Вирт-мир Квази-Эпсилон решал проблему переноса сознания из тела в тело. А именно проблема была в объеме данных, при передаче которых через интернет или другие носители неизбежно возникают ошибки, потери информации и другие нештатные ситуации. В Квази-Эпсилон же неизвестно по какой причине, но этой проблемы не было. А остальное мелочи. На виртуальной Земле создавался игровой аватар переносимого. Его сознание записывалось в допотопный, но защищенный инфоноситель, а затем корабль с ценным жестким диском летел через космос в закрытую тюрьму, где уже бестелесное, но очень влиятельное в реальном мире сознание переносили в молодое тело. Так вышло, что звездный корабль потерпел крушение в космосе и при встрече с наемниками Ксенона был уничтожен, а его обломки случайно собрал безымянный космический работяга, пылесося космос. А дальше все просто. Пересмотр космомусора, отгрузка его на стартовую локацию для прокачки зэков и нахождение мною бесценного сувенира. Когда я закончил, в переговорке стояла гробовая тишина, которую, наконец, разорвал Бишкек. «Голливуд, мать твою!» А затем подошел к одному из мешков фарша в заляпанном кресле и, спихнув тело на пол, уселся на сиденье, достал пачку сигарет и закурил. Отошел от ступора и Эрих Стаут. «Чего вы хотите?» «Отлично. Клиент созрел, и мы перешли к торгу». Про себя ухмыльнулся я. «Вот только торга не будет, а будут жесткие условия». «Во-первых, досрочное освобождение заключенных. Овчинникова Артема, 2014 года рождения. Григория Бубнова, 2017 года рождения. И Дмитрия Перетятько, 1989 года рождения, со снятием судимости ввиду ошибки следствия». «Думаю, такие вопросы для вас лишь брызги», — озвучил я свою первую хотелку. «На это потребуется время, но это исполняемо. Когда я смогу получить диск?» Даже слишком легко согласился Эрих. Я-то ожидал увидеть, как он побарахтается, желая сбить цену. «Эрих, прояви терпение, я еще не закончил». Пришлось его мягко оборвать. «Во-вторых, я бы хотел добавить в проект «Ковчег» еще три имени, если, конечно, Дима будет за». Я посмотрел на Бишкека. Сюрприз удался, и он смотрел на меня сначала с непониманием, а затем засмеялся и хлопнул по столу. «Даже если отбросить все нюансы вроде вашего происхождения, доступа к секретной информации другого, знаешь, сколько это стоит? У вас есть 1 200 000 000 евро?» Стаут засмеялся в голос, нехорошо так засмеялся. Наверняка ведь знал, что такими суммами я не располагаю. По крайней мере, пока. «Нет, пока нет», — заявил я. Зато они есть у того, чье сознание находится на жестком диске у меня. Решите этот вопрос, и поскорее. А пока вы решаете, я попробую простимулировать вас. Информация о проекте «Ковчег» со всеми именами, данными и адресами уже внесена на 300 самых читаемых информационных ресурсов мира и направлена независимым журналистам с выставленным таймером на отправку. 1 мая письма разлетятся по всему миру. Даже если вы организуете убийство всех, кто может знать о ней, информация все равно дойдет до широких масс, не говоря уже о том, что тот, кто решил обрести себе новое тело, записав свое сознание на жестком диске, никогда не обретет его. «Это неисполнимо в любом случае!» Уже не сдерживая эмоции, прокричал Эрих Стаут, от нервов пустив в своем голосе петуха. «Уверен, у вас получится. У Альфа Новы, ООН и всех причастных и пожелавших обрести бессмертие найдутся ресурсы для исполнения моей маленькой просьбы. А Черноморский синдикат — это ваш спасательный круг, на который можно спустить всех собак за причиненные корпорации ущербы. Видите, я обо всем позаботился. Пользуйтесь!» Не дожидаясь ответа, я встал и направился к выходу. На душе почему-то было легко и безмятежно, несмотря на то, что ответы я так и не получил.